В прошлом году у меня шухерная встреча была с двумя немцами из ГДР, молодые, муж и жена. Они проходили мимо нашего дома и вдруг увидели во дворе медвежью шкуру, которую моя жена повесила на солнце. Этого медведя я 3 года назад убил над Сухум Гэсом, и вот жена этого немца. Они по-русски немножко говорили, вошла во двор и стала спрашивать, чья это шкура. И соседи привели их в нашу квартиру. Вижу, этой молодой немочке шкура моего медведя очень понравилась. Пожалуйста, говорю, по нашим обычаям я ее вам дарю. Они обрадовались, а муж стал снимать золотые часы, чтобы мне подарить, но я, конечно, отказался. Наоборот, говорю, раз вы пришли в мой дом, я вас должен угостить. Жена накрывает на стол, я вынимаю из холодильника 3 бутылки шампанского, и мы садимся. А между прочим, жена, когда узнала, что я подарил эту шкуру, обрадовалась, хотя виду не показала. Она мне уже дырку в голове сделала через эту шкуру. «Зачем нам, — говорит эта шкура, — она пиль собирает, и я не успеваю ее чистить. Лучше купим палас». Моя жена, как цыганка, палас любит, но я от души подарил им свою шкуру. Между прочим, моя жена пыль не может сказать. Она говорит пиль, потому что из Индурского района, а там никто правильно по-русски не может говорить. А между прочим, у нас в районе даже женщины правильно по-русски говорят. И вот мы сидим, пьем шампанское, закусываем, разговариваем. Они очень быстро натерялись. И эта молоденькая немочка, видно, я ей очень понравился, вдруг встает, садится ко мне на колени и начинает меня целовать. А оказывается, у них это принято, а я не знал. Муж ее спокойно смотрит, а моя жена обалдела. С одной стороны, гости ничего не может сказать, с другой стороны, ее мужа целует чужеземная женщина. И вот моя жена смотрит, смотрит и ничего не может сказать. А я от смеха умираю, потому что эта немочка меня целует, а моя жена смотрит, как египетская мумия. Что смотришь, говорю, ты тоже его целуй? Одним словом, хорошо провели время. Но они захмелели, а главное, еще выпить хотят. Но я не могу поставить на стол новые бутылки, боюсь, совсем опьянеют. Хоть и ГДР, но все же иностранцы, а я же знаю, КГБ не дремлет. В конце концов, я эту шкуру хорошо упаковал, и они начали уходить. И эта немочка все время спрашивает, что бы нам прислать из Германии. А жена мне тихо по-абхазски подсказывает. «Попроси, — говорит, — люстру Дрезден, мода, циц, — говорю, — ничего не надо. Выхожу с ними на улицу, ловлю такси до гостиницы Тбилиси, где они жили, и аккуратненько довожу их до номера. Но я отошел от своего рассказа, глядя на этих гадеровцев. О, я же говорил, что они только шампанское уважают. Вот и принесла им официантка 1 бутылку, теперь будут весь вечер сидеть над ней. И вот, значит, я иду из бара по темной улице мимо парка, приблизительно так в 15-20 минут 12-го, не больше. Вдруг меня догоняет какая-то машина, останавливается, и кто-то кричит из нее: «Адгур, садись в машину!» Я оглядываюсь. Белая «Волга», но не могу понять, чья. Думаю, наверное, наши ребята едут кутить куда-то и меня с собой хотят взять. Подхожу сказать, что у нас в семье горе, и я кутить не хочу, и это даже неприлично, если кто-нибудь узнает. Вижу совсем незнакомые люди. Вах, сразу понял, дело пахнет керосином. Но меня тоже на дирхор не возьмешь. Садись, — говорит один из них, — и открывает заднюю дверцу. Зачем, — говорю, — я сяду в машину, когда я вас не знаю и знать не хочу? И быстро отхожу вперед, чтобы посмотреть номер. Смотрю, вах, машина без номера. Дело, думаю, плохо. Но мандража не чувствую, за поясом, что скрывать, мой генеральский парабеллум. Быстро захожу на тротуар, потому что там кусты олеандров прикрытие дают. Слышу, опять догоняют. Останавливаются. Трое выскакивают на тротуар, и неожиданно все трое стреляют в меня. 7-8 выстрелов дают с 10 шагов, и 2 пули на вылет проходят через грудь. Думают, уложили. Но я на ногах и быстро иду дальше, потому что улица темная, а их трое.